— с горькой иронией пробормотала Анни. «Очень жаль!» Анни посмотрела вслед медсестре, возвратившейся на пост. «Мистер Ленар, я помощник шерифа Бруссар!» Представилась она, вынимая ручку и подходя ближе к кровати. «Если это возможно, я хотела бы записать ваши показания по поводу того, что случилось сегодня вечером». Маркус изучающе смотрел на нее узенькими щелочками заплывших глаз. Его ангел милосердия с высокой больничной кровати посетительница казалась маленькой. Джинсовая куртка скрывала очертания фигуры. Женщина была хорошенькой, хотя на скуле багровел синяк, а темные волосы растрепались. Глаза цвета черного кофе с несколько необычным разрезом смотрели очень серьезно, пока помощник шерифа ждала его ответа. «Вы там были?» — прошептал он, преодолевая боль. «Я должна знать, что произошло до моего появления на стоянке», — пояснила Анни. «Из-за чего произошла драка?» «Нападение. Вы хотите сказать, что детектив Фуркейт просто набросился на вас?» «Я вышел из здания», — произнес Ренар, задыхаясь. Ему наложили такую тугую повязку на ребра, что он с трудом дышал. «Он там был. Сказал, что ничего не кончилось. Ударил меня. Потом еще раз и еще. Он хотел, чтобы я умер». Аня подняла голову от блокнота. «Вряд ли детектив в этом одинок, мистер Ренар». Маркус сказал. «Вы не хотели? Вы спасли меня? Я выполняла свою работу». «А как же Фуркейт? Он пытался убить меня». «Детектив Фуркейт сказал вам об этом?» «Посмотрите на меня!» «Я не могу делать выводы, мистер Ренар». «Но вы же сказали ему, ты его убьешь!» — настаивал Ренар. «Вы спасли мне жизнь! Благодарю вас!» «Мне не нужна ваша благодарность!» — резко ответила Анни. «Я не убивал Памелу! Я любил ее как друга!» «Друзей не преследуют!» Маркус поднял палец, чтобы предостеречь ее. «Выводы!» «Этим делом я не занимаюсь, поэтому могу свободно рассматривать факты и приходить к любым выводам. Вы спровоцировали детектива Фуркейда?» «Нет». «Он не соображал, что делает. Он был пьян». Ренар попытался облизнуть губы, но его язык натолкнулся на пустые места и обломки зубов. Он перевел взгляд на пластмассовый кувшин справа от него. «Вы не могли бы налить мне воды, Анни?» «Помощник шерифа Бруссар», — слишком резко поправила его Анни. То, что Ренар назвал ее по имени, вывело Анни из себя. Она не хотела исполнять его просьбу, но у него и так были основания выдвинуть иск против управления. Не стоило усугублять ситуацию из-за ерунды. Анни положила блокнот на тумбочку у кровати, налила полстакана воды и протянула ему. Костяшки пальцев на правой руке были содраны и сейчас светились оранжевыми пятнами йода. Именно этой рукой он держал нож, когда расправлялся с женщиной, которую, по его собственному выражению, он любил как друга. Ренар попытался сделать глоток, стараясь не двигать зашитой губой. По подбородку на больничную рубаху потекла струйка воды. Ему было бы легче воспользоваться соломинкой, но сестры не позаботились об этом. Анни подумала, что Ренар просто счастливчик, раз ему не подсыпали отравы в питье. «Еще раз спасибо, помощник шерифа!» Маркус попытался улыбнуться и вид у него стал еще более омерзительным. «Вы очень добры». «Вы собираетесь выдвинуть обвинение?» — сухо поинтересовалась Анни. Ренар как-то странно хрюкнул. Видимо, пытался рассмеяться. «Детектив пытался меня убить?» «Да». «Я хочу выдвинуть обвинение». «Его место в тюрьме. Вы должны помочь мне отправить его туда, помощник шерифа. Вы свидетель!» Ручка застыла в пальцах Анни. Мысль о такой перспективе пронзила ее, словно шомпол. «Знаете что, Ренар, я очень сожалею, что свернула на ту улицу сегодня вечером». Он попытался покачать головой. «Вы